Люксембург, около полудня, вторник, 27 февраля 1945 года. Его разбудили доходившие с улицы звуки музыки, перемежавшиеся хлопаньем створок окна о стену. Ему было холодно. Он накрылся периной, которую поднял с пола. Шопен, сопровождаемый хлопаньем створок. Он не мог этого вынести. Невозможно ни слушать, ни заснуть. Он встал и со злостью закрыл окно на шпингалет. Возвращаясь к кровати, заметил два конверта на полу у двери. Ему хотелось вернуться назад под теплую перину. Он и вернулся, но никак не мог заснуть. Музыка прекратилась. Наступила тишина. Он почувствовал странное беспокойство. Встал, подошел к двери, поднял с пола конверты. На большом оранжевом было написано «From Cecil Galley to Stanley Bradford, Strictly Confidential». На белом конверте не было никакой надписи, но зато что-то вроде восковой печати. Стэнли открыл его первым. На клочке бумаги, вырванном из записной книжки, он прочел следующее. «Мадам Кальм зовут Ирен, второе имя Софи. В наших отчетах она фигурирует то как Софи Ирен Кальм, то как Ирен Софи Кальм. Боюсь, что это какое-то упущение нашей лондонской Ми-5. Постараюсь выяснить. С уважением, Дж.Б.Л.» Инициалы Дж.Б.Л. были ему незнакомы, но он понял, что записка от англичанина, и только сейчас сообразил, что не знает ни его имени, ни фамилии. Тот, правда, представился при встрече в городке, куда Стэнли привез рядовой Билл, но там было так шумно, что он ничего не расслышал, а переспрашивать не стал. «Ого», — подумал Стэнли, — «мадам Кальм фигурирует даже в документах британской разведки, причем дважды. Видимо, из-за тех перин, которые она держит для иностранцев в шкафах своего пансиона. А может, из-за разговоров, которые ведутся после очередного выпитого графина вина. Окей, это можно понять. Ведь идет война. Нужно всех и все проверять. Даже добродушную мадам Кальм». И Стэнли невольно задумался, в какой категории и с каких пор фигурирует в этих отчетах он сам. В любом случае, я хотел бы у Ми-5 фигурировать только в связи с Ирен Софи Кальм. Этого я, черт побери, определенно хотел бы, сказал он тихо сам себе и улыбнулся, потирая руки. Потом вскрыл строго конфиденциальный оранжевый конверт от Сесиль и подумал, что одно ее имя уже звучит эротично. Даже без плоского живота, аппетитного бюста, пухлых губ, светлых волос, а тем более незабываемых ягодиц под синей обтягивающей юбкой. В конверте были два других. Один поменьше, белый, официальный, с печатью «Таймс». Второй побольше, серый, без печати, перевязанный черной кожаной полоской. Стэнли на мгновение растерялся, вгляделся в полоску повнимательнее и узнал ошейник Мефистофеля. Он встал с кровати, сел в кресло рядом с роялем, разорвал белый конверт, узнал корявый почерк Артура, начал читать. «Стэнли, твой кот растолстел, как свинья, он теперь даже толще тебя. Я зашел вчера к тебе покормить его. Купил ему лучшую говядину, какую только можно найти на Манхэттене. А он не стал жрать, сидел со мной в кресле и мурлыкал, когда я чесал его за ушами. Я не знал, что ты слушаешь Шумана. Эта пластинка лежала на твоем граммофоне. Мы послушали ее вместе с твоим котом. Последний раз я слушал Шумана на нашей свадьбе с Адрианой 25 лет тому назад. Я не знал, что у тебя дома есть наши фотографии. Я забрал одну. Ту, на которой Адриана смотрит на Ниагарский водопад. Я не знал, что ты это сфотографировал и что она была такая красивая. Хотя должен был знать. Или хотя бы помнить об этом. Я ее тебе отдам, фотографию. Но сначала в редакции мне ее переснимут. А вот Лайза грустит. С тех пор, как ты уехал, Лайза перестала улыбаться, а два дня тому назад заплакала, когда за твой стол кого-то посадили. Вбежала туда и чуть не силой вышвырнула этого типа из-за твоего стола. Сам знаешь, какой бывает Лайза в гневе. Вся редакция потом это обсуждала. Я понятия не имею, кто это был. Здесь многое происходит за моей спиной. Но теперь туда больше никого не посадят. Я так решил. Можешь быть уверен, Лайза за этим проследит. Артур, По скриптум. Стэнли, ты можешь вернуться в любое время, когда захочешь. Помни об этом. И не делай глупостей. Прошу тебя». Он встал с кресла. Ему необходимо было закурить. Он нашел сигареты в кармане пиджака. Вернулся в кресло. Поставил хрустальную пепельницу на клавиатуру. Расстегнул застежку кожаного ремешка. Бросил его на кровать. Разорвал конверт. «Брэдфорд, я купила масло. У нас теперь много масла. Утром я просыпаюсь на час раньше, одеваюсь для тебя, сажусь в метро и еду к тебе домой. Консьерж в твоем подъезде внимательно рассматривает мои водительские права и проверяет что-то в своем толстом журнале. Очень медленно. Должен бы уже запомнить, но каждый раз притворяется, будто не узнает. Можно сказать, что у тебя хороший и внимательный консьерж. А может, ему просто нравится запах моих духов?» Потом он улыбается мне и разрешает пройти к лифту. Уверена, что пока я иду, он пялится на мою задницу. Я его понимаю, задница у меня действительно ничего. Когда я открываю дверь твоей квартиры, Мефистофель приветствует меня мяуканьем. Не думаю, что это была радость. Скорее удовлетворение, что его покормит. Потом он бежит на кухню и трется обо все четыре ножки стола. Я кладу ему на блюдце еду и наливаю в мисочку молоко. А потом прислоняюсь к холодильнику и рассказываю ему, что опять по тебе скучала. Правда, не похоже, чтобы это производило на него какое-нибудь впечатление. Наверное, Мефистофель притворяется. Он тоже по тебе скучает. Но должно быть вечерами сильнее, чем утром, как и я. Я тоже сильнее скучаю по тебе вечерами, а особенно ночами. Поэтому вечером я не возвращаюсь в Бруклин, а с работы иду к тебе домой и встречаю другого консьержа. Того самого лысого худого старичка, который впустил меня в твою жизнь и в твою постель в тот первый раз. Он не разглядывает мои права, а смотрит прямо в глаза. Поэтому, идя к лифту, я стараюсь как можно лучше вилять бедрами. Вечером Мефистофель мяукает совсем иначе и не бежит на кухню, а запрыгивает на твое радио и смотрит на меня. Сначала я подхожу к нему и шепчу ему на ушко твое имя. Это его успокаивает. Потом сажусь в кресло, включаю лампу, ставлю Шумана и читаю газеты. Я хочу знать все об этой твоей войне. А больше всего хочу прочесть, что она закончилась, и ты скоро вернешься домой. Иногда я читаю вслух для Мефистофеля. Я думаю, он тоже хочет, чтобы закончилась война. Два раза в неделю я беру такси и еду после работы в Виллидж Венгер. Заказываю два бокала вина, иногда и еще два. А бывает, что и больше. Слушаю вместе с тобой джаз и только потом возвращаюсь к тебе, обычно слегка под мухой. Тогда я прижимаюсь губами к зеркалу в нашем лифте и бегу по узкому коридору к твоей квартире и забираюсь в душ, где ты тоже со мной. Иногда я становлюсь под душ прямо в одежде, чтобы ты мог меня раздеть. Брэдфорд, я обожаю, когда ты меня раздеваешь. Хотя ты сделал это один единственный раз. Потом я голая ложусь в твою постель. Завожу будильник на 3 или на 4. Не могу вспомнить, в котором часу он зазвонил той ночью. А когда он звонит, встаю и иду на кухню, чтобы сделать для тебя бутерброды. Утром я кладу их себе в сумку и забираю с собой. Мое платье по утрам иногда бывает еще влажным, поэтому я держу в твоем шкафу 2 других на смену. В полдень я сижу на скамейке в Центральном парке, ем бутерброды и рассказываю о тебе деревьям. Я верю, что каким-то мистическим образом ты слышишь это и ощущаешь мое присутствие. Из парка я возвращаюсь на работу, смотрю на вырезанную из атласа карту Европы, которую приколола кнопками к стене, и гадаю, где именно растут твои деревья. 2 дня тому назад я пережила что-то вроде шока. Ночью в твою квартиру вошел пожилой мужчина. В первый момент я хотела было вызвать консьержа, но когда он отправился прямиком на кухню, передумала. Мефистофель разволновался куда больше. Потом этот мужчина рассматривал фотографии на твоем письменном столе. Наконец он включил пластинку на твоем граммофоне и сел в твое кресло. Он не заметил, что я лежу в постели, а я старалась не дышать. Укрылась с головой одеялом, а потом, когда музыка зазвучала громко, осторожно высунула голову. В этот момент мужчина заплакал. Потом встал, выключил свет на кухне и ушел. Мефистофель тут же прибежал ко мне, мы крепко прижались друг к другу, и я перестала бояться. Утром я сняла с Мефистофеля ошейник, куплю ему новый. Этот слишком жесткий и жмет ему. Я засунула в конверт это письмо и перевязала его ошейником. Мефистофель обрадовался. Я поняла это по движениям его хвоста. Он, наверное, не любит ошейников. Видимо, как и ты. Я никогда не надену на тебя ошейник. Мужчины в ошейниках все равно не возвращаются к своим женщинам. А я хочу, чтобы ты возвращался ко мне. Будь свободным, но просыпайся утром рядом со мной. И совсем не обязательно в 3 или 4. Вчера в обеденный перерыв я пошла в твою редакцию. Я решила, что это полезная пешая прогулка. Мне хотелось думать о тебе и чтобы меня никто не отвлекал. Нью-Йорк становится совсем другим, когда я думаю о тебе. Шел снег, но сквозь тучи пробивалось солнце, а я думала о том, какой снег и какое солнце видишь в этот момент ты. Как только я произнесла в приемной твою фамилию, появилась какая-то толстушка. Ее, кажется, зовут Лайза или что-то в этом роде. Когда я положила конверт на стол в приемной, Лайза тут же схватила его и прижала к своему огромному бюсту. Мне показалось, что она не хотела, чтобы к конверту прикасалась молодая секретарша. Не знаю откуда, но Лайза знала мое имя. Она пообещала, что немедленно передаст письмо вместе с другой обширной корреспонденцией редактору Стэнли Брэдфорду, который временно пребывает в Европе. Она мне понравилась. Если Лайза передала тебе мое письмо вместе с другой обширной корреспонденцией, пожалуйста, поблагодари ее и от меня тоже, потому что я очень хочу, чтобы ты знал, что я думаю о тебе практически постоянно. Дорис, постскриптум. Я хочу тебя, Брэдфорд, тоже постоянно. Он прикурил еще одну сигарету, не заметив, что предыдущая еще тлеет в пепельнице. То, что он курил 2 сигареты одновременно, означало, что он перестал себя контролировать. В таких случаях помогала активная деятельность. Нужно было сосредоточиться на очень простых и самых привычных делах, таких, какие делаешь автоматически. Он открутил позолоченные краны в ванной, смочил волосы теплой водой, почистил над раковиной зубы, вытер голову полотенцем, оделся, спрятал конверты в карман пиджака, повесил на плечо фотоаппарат. В узком коридоре ему встретилась худосочная девица в черном платье и кружевном фартучке, которую он видел накануне вечером. Она поприветствовала его сердечной улыбкой и отодвинула тележку с чистым постельным бельем, чтобы он мог пройти. Быстрым шагом он прошел через зал, где опять было полно военных. Стэнли притворился, будто никого не замечает. Из граммофона вновь доносился визг сестричек Эндрюс. В камине пылал огонь, и на столе стояли пивные бутылки. Если штаб Пэттона и дальше будет так воевать, он, черт бы его подрал, не вернется домой до Дня Благодарения, сердито подумал Стэнли. Хлопнул дверью и вышел.